клетке сидела, связанная по рукам и ногам, бывшая начальница СР-7, пытавшаяся испепелить меня взглядом, так как рот был тоже завязан. Наручники на ней тоже были, но я решил еще и своих докинуть из кайросики. Не хочу я сидеть и трястись в ожидании очередного ее закидона, так мне будет спокойнее. Первый решил навестить Акву. Очень уж хочется получить хоть какие-то ответы. К тому же Лили, если правильно помню, так зовут женскую версию Луффи с неизвестным мне фруктом, решила принять душ. К каждой каюте прилагается кабинка метр на метр, где можно в любой момент ополоснуться. Важность соблюдения правил гигиены сложно не оценить в средневековье, а я очень сильно не хочу, чтобы на моем корабле повторилась ситуация с кораблями дозора, где каждый матрос воняет как неделю ношенный носок и считает, что это вполне нормально. Ну здравствуй, Аква. Как только переступил дверь ее каюты, в нос ударил стойкий и отвратный запах перегара. Стоп, ты же не, ао. Стукнула Аква по столу полной кружкой чего-то явно горячительного, расплескивая жидкость по столу. Это же мой спаситель, Ик. Спасибо тебе большое, Аи. Классное место. Как может существо твоего уровня топить горе на дне кружки? Очередное разочарование. Еще и в мои сокрамы нос сунула. Да, вокруг девушки валялось множество пустых бутылок, и распознать свои запасы не составило труда. Алкоголь на меня не действует, совсем. Ну и какой смысл мне с его названия? Но он зачастую используется в разных блюдах, как размягчитель для мяса, например, или при жарке. Плюс я иногда люблю заняться экспериментами, потому, на этикетку производителя я обычно клею бумажку, на которой записываю как удачные, так и неудачные варианты блюд с их применением. Мне удобнее, пить ее адекватный и рассудительный человек не полезет, заметив назначение бутылки, ну и для желающих испытать себя на кулинарном поприще сразу готовая подсказка, но ее это не остановило. Существо, недовольно надула девушка щеки, залпом опустошила кружку, схватила рядом стоящую бутылку и направилась ко мне, сопровождая свои действия звоном пустых бутылок, что расталкивало на пути. Я самая настоящая богиня. Хотя ты тоже, наверное, не поверишь. МГ, она вдруг замерла, все лицо ее позеленело, а щеки надулись, но уже не от злости. Блилилилиль, и ее прорвало. Фу, отскочил в сторону, чтобы не испачкать одежду. Мой любимый костюм, вечная ему память, по сути, был единственной моей одеждой. Нехотя пришлось сунуть нос в гардероб Каку, других вариантов-то и не было. Не на архипелаг же идти за покупками, ну или в труселях щеголять. Думаю, после спасения он не особо будет расстраиваться потери одной кофты до штанов. И зачем так нажираться? Все ведь закончилось. Но девушка уже не слышала моих слов. Хорошенько проблевавшись, она повалилась на пол, прямо в свою блевоту, что за мерзость, и уснула в обнимку с бутылкой. Отличный выдался разговор, столько всего нового узнал. Решил в качестве наказания так ее и оставить. Нет у меня настроения прикидываться добреньким, тащиться ее отмываться и протрезвлять. Пускай ощутит все краски будущего похмелья за свое поведение. Почему от нее вместо пользы одна сплошная головная боль? Не мог оторвать взгляда от ее счастливого лица и еще больше поддаваться раздражению. Что за бесполезногиня? Развернулся и ушел в соседнюю комнату, где вторая девушка уже покинула душевую. Уху-ху, удачно я зашел, девушка как раз вышла из душа, успев накинуть только черное нижнее белье. Привет, ты на что это пялишься, извращуга? То же же время, импилдаун, уровень 6, вечный ад, я пришел за тобой. Группа людей причудливой наружности добралась до одной из множества клеток данного уровня, но застать успели лишь окровавленные цепи. Эйс, вдруг входная дверь заблокировалась, а помещение начал заполнять усыпляющий газ, но благодаря способностям товарищей Монки Д, Луффи удалось избежать поимки, только возникла новая проблема, они оказались в тупике. После небольшой словесной перепалки, Мугивара в очередной раз каким-то невиданным образом смог уговорить всем ему помогать, направляя все силы на очередную попытку спасения брата. Ку-ха-ха-ха-ха, если хотите выбраться отсюда, освободите меня. Вдруг в разговор вмешался один из пиратов, что был здесь заточен долгое время. Я мог бы проделать огромную дыру в потолке. Ты, эмоционально крикнул Луффи, но быстро успокоился. Я тебя не знаю. Это бывший Шичибукай, сэр Крокодайл, подсказал парню один из сопровождающих. Мы можем ему доверять, он не тот, кому можно доверять, но я знаю его слабости. Если он одолжит нам свою силу, то я буду держать ее в секрете. Иванков. Хорошо, что ты сам заговорил об этом, улыбаясь, заявил пират в клетке. В обмен на мою помощь, у меня к тебе будет одна просьба. П.С. Автор благодарит всех Бусти подписчиков. Благодаря вашей поддержке я могу продолжать творить и заниматься любимым делом. Спасибо вам всем огромное. П.С.С. На Бусти уже доступна 131 глава. Глава 73. Лили. Извращенец. Опять я завис, уставившись на шикарную женскую фигуру. Когда этот парень, обольщенный очень привлекательной молодой девушкой, почти в обнаженном виде, стал считаться извращенцем. Ты извращенец не потому, что заценил мою фигуру. Отдельное спасибо за комплимент. Ты извращенец потому, что до сих пор на меня нагло пялишься. Мне в лицо прилетело мокрое полотенце. Отвернись уже. Прости. Смог себя пересилить и развернуться на 180, когда полотенце закрыло обзор. Со мной сегодня много чего приключилось, а это, видимо, отдача. Еще раз извини, не хотел тебя обидеть. Ничего страшного. Девушка зашуршала одеждой, невольно заставляя меня погрузиться в мир фантазий. Ты ведь пришел что-то просить за мое спасение? Зло начала она и закончила с нотками обреченности в голосе. Ха-ха, сколько цинизма. Жизнь ее знатно потрепала. И нет, я пришел тебя кое о чем предостеречь. На корабле кроме тебя, меня и твоей синевласой подруги по несчастью, никто не знает о вашей рабской доле. Клеймо я уже свел, если ты не заметила. Пусть это останется нашим маленьким секретом. Даже если кто-то на этом корабле будет интересоваться, отвечай, что я вытащил вас из аукционного дома. Вас хотели продать, но я появился в самый последний момент. Хорошо, хорошо, тихо ответила девушка. И спасибо, если бы не ты, не знаю, что бы со мной могли сделать. Забудь, пусть прошлое останется в прошлом. Повисла неловкая пауза, которую я поспешил оборвать. Не могу не спросить, как так вышло, что уверенная в себе жизнерадостная искательница приключений оказалась в рабстве. «Все, я закончила», — ответила она. «Можешь оборачиваться. Отлично выглядишь. Тебе идет». Лили была одета в строгий костюм и крутила в руках очки, не зная, что с ними делать. Их носит при плохом зрении. «В моем положении такое говорить некрасиво». Надулась она, отложив очки в сторону, и ослабила галстук. «Поудобнее ничего не было, давит со всех сторон». Все пуговицы застегивать не обязательно. Девушка сразу же расстегнула парочку, воспользовавшись моей подсказкой, а я уселся в кресло, надоело на ногах крутиться. У нас на корабле только одна девушка, моя коллега, Калифа. Ее гардероб разнообразием выбора не выделяется, а у парней комплекция совсем не та, придется потерпеть. Ну так что, расскажешь? Рассказывать особо не о чем. Уселась на кровать, напротив меня, вскоре после встречи с тобой, наш корабль начал тонуть. Мы не сразу это заметили, но, когда поняли, было слишком поздно. Верный товарищ пошел ко дну, благо рядом оказался остров, на который мы добрались вплавь. Мой план сработал, хорошо. Все были сильно расстроены случившимся, ведь корабль мы построили сами, потратив очень много сил и времени, надеясь на увлекательные приключения и несметные сокровища. Мои попытки хоть как-то поднять настроение товарищам терпели полный крах. Но на острове оказались очень добрые местные жители, что приняли нас очень радушно. Несколько дней мы ели и пили до отвала, пели песни и танцевали с раннего утра до поздней ночи. Но я ведь желала не этого, посмотрела на меня полными тоски глазами. Я попыталась напомнить друзьям, для чего мы покинули деревню и направились в море, но они не захотели уплывать. Построить новый корабль сама я не могла и заплатить за работу было нечем. Тогда я приняла решение одолжить транспорт у местных. Украсть? Поправил девушку. Нет, уверенно запротестовала Лили. Украсть – это когда ты не собираешься возвращать чужое. Я же хотела отправиться вновь в море, быстренько разыскать какое-нибудь сокровище, на него построить себе новый корабль, а этот вернуть. Так что нет, не украсть, а одолжить. Понятно. Хорошо, наверное, быть тупицей. А я ведь только начал считать ее нормальной. Что было дальше? Местные корабли выглядели ненадежнее нашего, а одна я на таком не рискнула бы идти в море вновь. На удивление логично, у нее же дьявольский фрукт есть. На мою удачу, через неделю к острову причалил большой и красивый корабль, зеленый корпус, большие белые паруса, на которых было написано «Марине», наверное, подарок для девушки. Его я и попыталась одолжить. Пробраться на корабль было легко, но, пока я пыталась разобраться с его управлением, появился какой-то бугай, и больше я ничего не помню. Следующее воспоминание, которое я запомнила, как меня покупает тот уродливый толстяк с банкой на голове из-за моих рожек. Хотела их вырвать и посмотреть, что будет. Главное, что все хорошо закончилось. Можешь оставаться с нами сколько пожелаешь, здесь тебе рожки вырывать никто не станет. Единственная просьба, не пытаться одолжить наш корабль и не ломиться в запертые двери. Может, кто-то пожелал уединения, или восстанавливается после ранения. Если заперто, значит так надо. Хорошо, отвела взгляд, а ее пульс подскочил, врет и не краснеет. Уже положила глаз на мою жемчужину, нужно за ней приглядывать. И спасибо, твои рожки. Девушка напряглась, но я не мог уйти в середине разговора. Это ведь действие дьявольского фрукта, не е-е, ты все перепутал. Хитро улыбнулась Лили и важно выпятила грудь. Это эффект сокровища моей деревни. Со слов старейшины, оно называется. Они номи, модель, демон, мифический зен. Выглядел он как диковинный и причудливый плод, девушка уверенно кивнула. Как я и сказал, в мире их называют дьявольскими фруктами. Не оскорбляй, пожалуйста, сокровище моей деревни. Надулась девушка. Многие годы жители моей деревни ему поклонялись, а ты зовешь его дьявольским. Каким же образом столь важная вещь оказалась в твоих руках, да еще и за пределами деревни? Только не говори, что ты его тоже одолжила. И что с того? Возмутилась она в ответ. Оно ведь все это время валялось без дела. Со слов старейшины, сокровищем можно воспользоваться только раз в поколение. Да, одна человеческая жизнь, один плод, если не считать тича. После смерти оно возвратится в мир. Даже если я погибну, сокровище все равно вернется. Только кто его будет искать и в деревню возвращать? Потупила она взгляд, не зная, что ответить. Что хоть дает твое сокровище? Оно делает меня сильнее и позволяет управлять кровью. Управлять кровью? На мой вопрос девушка хитро улыбнулась, сбросила пиджак, согнула руку в локте, а вся ее ладонь начала покрываться кровью. И тебе не больно? Ни капельки. Даже вне тела, я полностью ее ощущаю, а также могу придавать ей любой вид и структуру. Кажется, я понял, как их корабль двигался по Калмбелт, или, при желании, вернуть обратно в тело. Через пару мгновений ее рука была абсолютно чистой. Управлять ты можешь только своей кровью или же... Пиу, пиу, пиу. Девушка накинула обратно пиджак и потыкала в моем направлении указательными пальцами, изображая пистолеты. Чувствуешь что-нибудь? Ничего. Пожал плечами. Значит, не умею. Ты только что попыталась взять мою кровь под контроль, системных сообщений не было, но мне такие выходки очень не нравятся. Не делай так больше. Не волнуйся, я бы не стала вредить моему спасителю, да и не умею я чужой кровью управлять, сколько бы ни пыталась, результат один, слушается только моя. Ладно, отдыхай. Направился к выходу. Последняя выходка несла бы меня под дело, нужно искупаться. Только Калифа что-то слишком надолго решила задержаться. Не буду больше тебе докучать. Постой, развернула меня Лили в самых дверях, спасибо тебе большое. Правда, я очень благодарна и обязательно найду способ отплатить. Ты главное наш корабль не пытайся одолжить, а то у тебя такое явно входит в привычку. Хорошо, улыбнулась и кивнула девушка, а ее спокойный пульс на сей раз уверил меня в искренности ответа. Кивнула и направился к джакузи. Сколько можно? Я устал ждать. Нужная дверь оказалась почему-то не заперта, но я решил пойти более деликатным путем и постучал. «Калифа, ты скоро закончишь?» Я уже часа два слоняюсь по кораблю без дела, но девушке это говорить не стал. «Заходи, не стесняйся», — вдруг ответила девушка, чем ввела меня в состояние транса. Управление над телом плавно перешло из-под контроля мозга к моему паху. Через секунду я уже был внутри, быстро скидывая с себя одежду. «Я уже устала тебя дожидаться». «Устала дожидаться?» Я подумала, что моих намеков будет достаточно, так это были не галлюцинации. Но, видимо, понимание женских намеков не самая сильная мужская сторона. Она лежала обнаженная в ванне, но из-за пены я едва ли мог ее рассмотреть. «Проходи, места хватит нам обоим», — поманила меня ножкой Калифа. Услышанные слова окончательно убили во мне любой здравый смысл, и через пару мгновений я уже нагло прижимался к ней в теплой воде, массажируя ее плечи и пуская в ход навык. «Но ты должен кое-что знать», — не препятствуя моим действиям, спокойно заговорила девушка. «Странно», — усилил действие навыка. «Дело в том, что я не ощущаю сексуального удовольствия, совсем, если тебя это пугает». «Что?» — завис, пытаясь подавить возбуждение и вернуть контроль над телом. «Совсем?» Девушка неуверенно кивнула, отведя взгляд. Даже так, навык выкрутил на полную, но отсутствие внешней реакции и ровный пульс девушки были куда красноречивее ее очередного кивка, как и в прошлый раз. «Погоди секунду», проверил ее тело энергией жизни и ужаснулся. «Энергия у нее есть, но течет она так, словно умышленно огибает все интимные места. Если описать ситуацию грубо, у нее мертвое влагалище. Наверняка и забеременеть из-за этого не сможет. Только если у Нири на энергию влияли устройства, у Калифы, это нормальное здоровое состояние организма. И как с ней спать после этого? Удар прилетел откуда не ждали, какое разочарование. Я официально ненавижу этот день. Черт с вами, плывем в Маринфорд». Глава 74. В Маринфорд. Маринфорд. Округлились глаза Калифы. «Секс со мной и война между морским дозором и Белоусом». Выставила перед собой руки, ладонями вверх, двигая ими вниз и вверх, изображая весы. «Каким образом в твоей голове создалась цепочка между двумя этими событиями? Потому что там будет человек, хотя человечность этого причудливого на вид существа спорный вопрос, который точно сможет исправить твой недуг. То есть ты не...» Девушка поникла на глазах, поспешил ее утешить, сгребая к себе в объятия и крепко обнимая. «Показалось, или я заметил слезу?» Навык быстро бы ее настроил на хороший лад, паршиво, когда он совсем не работает. «Одной из причин, почему я ответила тебе взаимностью и пошла на столь быстрое сближение, твои поразительные медицинские навыки. Ты смог вытащить коку с того света, и я подумала, это действительно так, я хороший врач. Что скромничать, возможно, я один из лучших врачей во всем мире, уж в гребаном средневековье, где толочь травки, разбавляя слюной для лучшей сцепки, ими измазываться, считается чуть ли не высшими техниками в медицине, точно могу такое заявлять. Я способен излечить практически любую физическую болезнь. Есть все основания полагать, что даже старость для меня не проблема. Энергия жизни способна обновлять клетки тела, только однозначно подтвердить победу над старением я могу лишь практическим путем. Но ты не больна». Калифа опять вытаращила на меня глаза. Пусть в ее положении это было непростой задачей, и я поспешил пояснить. «Твое состояние аномально, но это норма для твоего организма. Энергия жизни растекается стабильно и равномерно, огибая некоторые места», покосился с намеком вниз, «я могу попытаться это исправить, но эксперименты с энергией жизни. Я слишком мало о ней знаю, чтобы играть в такие игры. Хочешь стать как Нири? Она, да, один двинутый ученый, которому я обязательно двину при встрече, поигрался с ее энергией жизни. Теперь даже живой ее называть сложно». «Понятно», — грустно вздохнула Калифа. Несколько минут мы сидели в полной тишине, под звуки плескающейся воды. Калифа переваривала услышанное, а я максимально наслаждался ситуацией. Помацал ее и за попку, и сисечки, погладил стройные ножки и спинку, поцеловал в плечо, никакой ответной реакции, совсем. И это с моим-то навыком, от одного поцелуя нами готова была ноги раздвинуть. Обидно даже. «И ты точно уверен», — молчание нарушила девушка, — «что человек в Маринфорде сможет мне помочь?» «Да, уверен. Лечение Калифы – это полная перестройка организма, а его или ее способности именно это и делают. Но прежде чем отправиться в клетку со львами, ты должна мне ответить на один вопрос». «Какой? Почему ты соврала?» А вот тут ее пульс мгновенно среагировал. «Ты выдала себя, когда солгала о причастности Коку к возвращению корабля на архипелаг. Я, возможно, лучший врач в мире, уж скачек пульса определить могу и без касания. Калифа хотел вырваться из моих объятий, но я не позволил. Ты соврала, я в этом уверен, а причина лежит на поверхности, тебя подослало мировое правительство». Ее подскочивший еще выше пульс был красноречивее слов. «Убьешь меня, свою девушку и, возможно, будущую жену, не еет». Пульс ее начал снижаться. «Накажу, конечно, когда исправим твой дефект, возможно даже анально, но я же не варвар какой». На лице девушки появилась улыбка. «Это сексуальное домогательство. Говорил это им и повторю еще раз тебе, можешь передать слово в слово, я не ушел с концами, а лишь отправился в отпуск. О методах мирового правительства мы оба хорошо осведомлены, и понравиться они могут только законченному психу, но цели их мне импонируют. Этот мир станет куда лучше и безопаснее без пиратов. Ложь это или нет, сам не уверен. Лишь одно я точно знаю, подняться на вершину мира с ресурсами мирового правительства будет проще, чем без них. Для начала нужно набрать необходимую для этого личную силу. Бегая или присматривая за слабаками, выполняя очередное задание, этого мне никогда не добиться. Одна только проблема. Спустя несколько минут размышлений в тишине, на сей раз тишину нарушил я. На столь масштабное и значимое для мира событие мне даже надеть нечего. Расскажешь, что случилось? Потратил 10 минут, кратко пересказав случившееся на архипелаге, с поправкой на спасение девушек из аукционного дома. Теперь понятно, почему твоя награда подскочила вдвое. Это же надо подраться с адмиралом. Он уничтожил мой любимый и единственный костюм. Насчет этого, Калифа неожиданно юркнула, выбравшись из моих объятий, выбежала из каюты голышом и вернулась через минуту с тремя костюмами. Строгим черным, белым и повседневным. Я их прихватила еще на острове Правосудия, все никак не могла найти удобного случая передать. Они из той же ткани, поравнялся с девушкой и ухватил черный. На ощупь ткань схожа, не знаю, но они лежали в ящике под твоим именем. Скорее всего тебя собирались перевести в СР-0 по окончании миссии, а ты сбежал. Ага, в очередную лучшую разведывательную организацию. Белый можешь сразу выкинуть, мой любимый цвет, черный. Осмотрел новенький костюм и сразу же его надел. И ощущения те же. День начал исправляться, вообще-то, уже за полночь. Ясно, дерьмовый день закончился, и ситуация начала налаживаться. С тоской оглядел голенькую Калифу, оглянулся на джакузи и направился к выходу. Времени мало, а дел еще слишком много. Отдохни, пока есть время, я пока поставлю на ноги Каку. В наше отсутствие кто-то должен присмотреть за кораблем, а доверять на корабле больше некому. Забавно, но ее ложь также дала понять, что Каку к мировому правительству никакого отношения не имеет. По сути, он сейчас мой самый доверенный человек на борту. Благодаря постоянно капающим атрибутам, что я без замедления распределял, состояние мое улучшалось с каждой минутой, ведь корабль все еще пришвартован к архипелагу Сабади. Адмирал давно вернулся в Маринфорд, кроме Рейли, который не стал бы на нас нападать, бояться больше некого. Возможно, даже хорошо, что Калифа направила корабль обратно, халявные атрибуты, перед предстоящей вылазкой, как нельзя кстати. Когда я во второй раз приступил к лечению Каку, был примерно второй час ночи. Подружка его вернулась к трем, соврала, что все это время спала и ничего не слышала. Закрыл глаза, сейчас не до ее игр в шпионов. Ну и притворяется отлично, придраться ни к чему, словно и правда переживает за Каку. Может, между ними вспыхнула любовь с первого взгляда? Не-е-е, что за бред? Из вчерашней газеты, что я захватил по пути в медицинскую каюту, узнал, что казнь состоится в 12. Белаус начнет действовать раньше, как и резиновый идиот, что по моим прикидкам уже должен покорять глубины Импилдаун. Идеальным вариантом было бы их перехватить на выходе из тюрьмы, но нам туда уже никак не успеть своим ходом даже на жемчужине. Есть один вариант, течение Тарай. Пробраться на него легко, другое дело выбраться. Ворота открывать нам точно никто не станет, а если и станет, это однозначно будет ловушка на меня. Остается только прямой путь в Маринфорд, до которого нам не больше 2 часов пути. Не хотел я туда соваться, слишком рискованная авантюра, даже с возможной пользой в виде новых техник боя и управления волей, но других вариантов я не вижу, чтобы помочь Калифе и, возможно, Нире здесь и сейчас. Там будет и Трафальгар, и это бесполое чудовище, да и любопытство сыграло свою роль. Столько времени я еле полз в развитии, наращивая циферки в системе, а за вчерашний день научился видеть будущее. Все, кто этого не умеет, теперь для меня что камешки под ногами. Если бы не столкновение с Катакури, я бы не смог уйти от Кизару. С одной стороны, я должен злиться на мировое правительство, но с другой, благодаря их очередной манипуляции я теперь точно способен противостоять адмиралу Дозора. Атрибуты медленно, но делают меня сильнее, однако техники это делают в разы быстрее. Нельзя упускать подвернувшуюся возможность. К 6 часам утра Каку, пусть и слегка растерянный, но был на ногах. Парень сразу же напялил на себя рабочую одежду, выслушал от меня указания охранять корабль и следить за его обитателями, и направиться в свою мастерскую. Я же, направив корабль в сторону Маринфорда, больше нет времени лутать халяву, решил проверить нашу пленницу. Вдруг она нашла способ освободиться. Но нет, спала в наручниках в том же положении, как я ее и оставил. Проблемная дамочка, и как с ней поступить, не знаю. Была бы награда, сдал бы Дозору, а так и держать ее не особо хочется, постоянно удерживая градус риска для обитателей корабля, и отпускать тупо, нападет при первой же возможности. Отметил у себя очевидные признаки недотраха. Если я уже врагов начал представлять в нижнем белье, о чем еще это может говорить? Помотал головой, отгоняя похабные мысли, и направился на кухню, где застал очередную воровку. Как это понимать? Продукты решила одолжить. Нет, чавкая полусырой булкой с котлетой, ответила девушка. Проголодалась, вот и, а сказать не могла, я бы приготовил что-то более питательное. И какого черта ты разбрасываешься ингредиентами? На полу лежал кусок помидора и салата. Ты не одна на корабле, не смей портить еду. Прости, опустила она виновато голову, продолжая уминать за обе щеки. Я пыталась тебя найти, но на запах еды я наткнулась раньше. Все, ночной перекус закончен. Схватил девушку за плечи и вытолкал из кухни. Я что-нибудь приготовлю, а ты потом получишь свою порцию от парня с квадратным носом. Нужно поставить замок на дверь в кухню. Мы направляемся в опасное место, пока лучше тебе не покидать каюты. Опасное место, ее взгляд загорелся. Приключение, не для тебя. У меня и так будет два балласта. Нере все это время тягалась за мной. Как она в джакузи не залезла, удивляюсь, оставшись за дверью. Третьего мне не хватало. Ну, пожалуйста. Нет, иди спать. Приготовил завтрак. Закинул кое-что во внутренние карманы пиджака, вдруг прокатит. Ухватил еще две бутылки пойла и пошел к бесполезной. Нехорошо будет, если она очухается раньше времени и начнет трепаться. Аква, на мое удивление, не спала и так сильно обрадовалась моему визиту, а точнее, двум полным бутылкам, что сразу же к одной из них присосалась, даже не заметив, как в ее платье растянулись несколько пуговиц. Осушив полбутылки за один заход, через минуту она вырубилась с бутылкой в обнимку, уложил ее в кровать и направился на палубу. На небе все еще горели звезды, но восходящее солнце уже начинало освещать небо. Тело слегка дрожало, но мне не было страшно. Скорее это было нетерпение, ведь Маринфорд – это переломный момент эпохи. Быстрее бы во всем этом принять участие. Долго нам еще плыть? Со мной поравнялась Калифа в своем обычном черном костюме с короткой юбкой. Нет, указал на открывающийся вид на пункт нашего назначения, мы на месте. Глава 75. Калифа против Лили. Выдвигаемся, насладившись видом, поинтересовалась Калифа. Нет, осмотрелся в поисках безопасного места для корабля, соваться ближе пока слишком опасно. Прозвучит странно, но, когда начнется бой, и морской дозор будет занят пиратами, нам будет легче добиться своих целей. К тому же, нужный нам чудик еще не добрался сюда, даже пираты Белоуса еще не прибыли. Отогнал корабль подальше, чтобы случайно не оказаться на пути пиратов, и осмотрел Нере, что уже была в боевой готовности. Отличия в ее поведении все же есть, она сама подбирает подходящее для ситуации обмундирование. Инстинктивно или же сохранилась часть разума. За время швартовки у архипелага Сабади накопил 1318 свободных атрибутов. Пока валялся в отключке накапало 544 и 774 за время выжидания начала нападения пиратов на Маринфорд. Понять бы еще, за что мне их начисляют. Распределил следующим образом. Система развития, инфа, имя пользователя, Максим, уровень, раса, человек, пол, мужской. Очки здоровья, ОС, 509-675, СВ, очки маны, ОМ, ограничение мира, энергия жизни, 1017-500, С плюс Л, В, доступно для использования 99%, энергия души, 586-515, П плюс И, У, доступно для использования 99%, сила. 301 плюс 250 равно 551, ловкость, 299 плюс 250 равно 549, выносливость, 725 плюс 200 равно 925, привлекательность, 182 плюс 100 равно 282, интеллект, 259 плюс 100 равно 359, удача, 497 плюс 418 равно 915, докинул на полсотни больше в силу и ловкость, чтобы немного компенсировать образовавшийся разрыв с выносливостью, остальное залил в атрибуты души, стараясь получить максимальный рост, но и не запускать менее важные атрибуты для энергии души, ситуация не критическая, 100 тысяч дарики, цифра впечатляющая, но чем сильнее становлюсь, тем больше осознаю ее незначительность. В бою с сильным соперником куда важнее энергия души и навыки управления ею. Навыки тоже заметно прибавили, после предыдущих столкновений. Навыки, языки, улучшенная выживаемость, 7 уровень, любовные игры, 175 уровень, анализ, 144 уровень, улучшенное управление энергией жизни, уровень 102, кулинария, уровень 172, управление энергией души, уровень 187, улучшенная регенерация тканей, уровень 3, боевые искусства, уровень 136, медицина, уровень 160, морская навигация, уровень 42, абсорбция, уровень 11, абсолютная защита, сокращение затрат в 270 единиц, уровень 27. Благодаря переходу на новый уровень навыков выживания и регенерации тканей, 200 плюс уровень, я смог быстро поставить на ноги Каку и полностью восстановиться сам за столь короткий промежуток времени. Думаю, даже утраченную конечность я могу теперь восстановить менее чем за десяток минут. Превращаюсь в настоящего монстра. Кизару поражался моей регенерацией ранее, посмотрел бы я на его выпученные глаза сейчас. Нас заметили. Просветил девушку. Внешнее воздействие нейтрализовано. Абсолютная защита. Сокращение затрат в 280 единиц. Уровень 28. Кто именно это был, не узнать, но больше никакой реакции не последовало. А очень скоро им станет совсем не до нас. Возьми меня с собой. Выбежала на палубу переодевшаяся Лили. Обещаю, вас втягивать в неприятности я не стану. Нет. Ну, пожалуйста. Если отправишься с нами, погибнешь. При первой же возможности я собираюсь отослать девушек обратно, даже если придется еще раз нацепить наручники на Нири. И так придется попотеть, чтобы они не пострадали, но они обе умеют использовать гиппо, а эта дурочка станет настоящим якорем. Да и уровень ее сил, любая случайная пуля может оборвать ее жизнь. 200 дарики. Какой к черту Маринфорд? Ее и до Гранд Лайн отпинает каждый третий пират. Я с радостью приму любой бой. Важно, выпятила грудь Лили. И ни за что не проиграю. Ладно, пока ждем, можно развлечься немного. Я дам тебе шанс. На лице девушки расплылась улыбка. Говоришь, что примешь любой бой и не проиграешь. Кивнула. Отлично, тогда сразись с моей подругой. Указал на Калифу. А чего сразу с подругой? Показала язык Лили и подняла руку с символом мир. Сам биться боишься? Сам биться боишься? Повторил синхронно с девушкой, просмотрев ее будущее, чем удостоился двух удивленных взглядов, ее и Калифы. «Как ты это сделал?» – прошептала Лили. «Ты настолько слаба, что даже представить себе не можешь разверзнувшейся пропасти между нашими силами». Переместился ей за спину и ткнул пальцем в затылок, отчего она испуганно дернулась и отскочила в сторону. «Даже без техник, из-за разницы сил, мои движения для нее выглядят как телепортация. Против Калифы у тебя будет хотя бы один шанс из сотни. Может, и не будет. Калифа в 10 раз сильнее ее. Если за 10 минут ты сможешь хотя бы ее коснуться, возьму тебя с собой. Ура! Приключение!» Раньше времени обрадовалась девушка, ослабила галстук и кровожадно улыбнулась, а за ее спиной сформировалась красная коса из крови. «Прости, подруга, но я обязательно отправлюсь в приключение», и бросилась в сторону Калифы. Бывший агент СР-9 лишь хмыкнула на это, отдала мне честь двумя пальцами и переместилась в противоположную часть корабля, использовав Сору. «Как ты это сделала?» – возмутилась Лили. «Этим вопросом ты лишь подтвердила свою слабость», – ответила Калифа. «Тебе не место на поле боя между сильнейшими мира сего. Даже мне там не место, но если такова цена излечения, я ее выплачу». «Заткнись», – недовольно буркнула Лили. «Я еще не проиграла». Все 10 минут Калифа играла с девушкой в кошки-мышки, правильно понимая мой план. Как только демоница оказывалась хотя бы в радиусе 5 метров, она перемещалась в противоположную часть палубы, не оставляя оппонентке никаких шансов на победу. «Ха-ха-ха, черт», задыхаясь и еле переставляя ноги, оперлась на косу Лили, выискивая взглядом Калифу после очередного перемещения. «Какая же ты быстрая, но я не сдамся. Время вышло, ты проиграла», вмешался я. «Нет, я еще не. Можешь проучить ее разок», бросил в сторону Калифы. Девушка мгновенно оказалась позади Лили и от души хлестанула плеткой. Девушка осела на палубу, выронив косу. «Ты слишком слаба, потому и не пойдешь с нами в Маринфорд». Она опустила взгляд, еще минутой точно разрыдается. «Вместо этого я поручу тебе очень важное задание». Взгляд ее прояснился и с надеждой прилип ко мне. «В карцере сидит связанная дамочка, За ней нужно проследить до нашего возвращения. Если ее положение за это время не изменится, обещаю взять тебя в следующее приключение. Идет? Да. Настроение девушки изменилось, а через несколько секунд она растворилась внутри корабля. Приключение. Эхом разнесся ее радостный крик по кораблю. Отлично разыграно. Вновь поравнялась со мной Калифа, хитро улыбаюсь. Наше следующее приключение ведь будет обратно на архипелаг Сабади, только ей не говори. Приложил указательный палец к губам. Технически я выполню свое обещание, но ей не место на Гранд Лайн. К тому времени звезды погасли, а из-за горизонта выглянуло солнце. Главные силы дозора заняли свои места. Только с Сакадзуки я еще не встречался лично. С первым поспорил, со вторым подрался. Даже представить трудно, как пройдет встреча с третьим. Странно, разве Кизару всегда носил такие огромные темные очки? Старые я, кажется, разбил, но эти не великоваты, слишком далеко, чтобы их проверить анализом. Надеюсь, я смогу теперь их просканировать. По чистым физическим показателям я, на данный момент, почти на 30 тысяч сильнее Катакури. Примечание автора. Нет, не можешь, хи-хи. Ближе к пристани размещались вице-адмиралы, в рядах которых высмотрел Хину, каким образом она среди них, и Шичибукой, среди которых действительно была женская версия Дофламинго. Когда все силы мирового правительства заняли свои места, на эшафот вывели виновника торжества, а главнокомандующий морского дозора объявил шокирующую новость: Портгас де Эйс, родной сын Голде, Роджера, бывшего короля пиратов. Я и так это знал. Не прошло и 5 минут, как на горизонте показалось под сотню пиратских кораблей, а может и больше. Все как один с черепами разных существ на парусах, разношерстные корабли и не менее чудаковатой внешности их пассажиров-пиратов. Но флагмана не было видно, и я знаю почему. Вода в центре бухты начала бурлить, и прямо из-под воды вынырнуло 3 огромных корабля. На нос главного корабля, Моби Дика, вышел Белаус. Вот он, с придыханием сказала Калифа, сильнейший ныне человек в мире. Да, кивнул, изнемогая от нетерпения, и я убью этого пирата. Война началась. Глава 76. Столкновение сильнейших. Первую атаку, как и в оригинальной истории куска, нанес Белаус, используя силу своего дьявольского фрукта, Гура-Гура-Номи, типа Парамеция, что превращает своего обладателя в человека землетрясение, а также давая возможность создавать ударные волны, сотрясая все вокруг. Раскинув руки в стороны, старик словно разбил, как стекло, само пространство, весь горизонт, открывающийся взгляду, развалился на куски и накренился в разные стороны, а на остров со всех сторон обрушилась огромных размеров волна. «Поразительно!» – шокированно произнесла Калифа. «Да, согласен!» – кивнул, анализируя ситуацию. «Шокирует своей полной бесполезностью!» Девушка покосилась на меня непередаваемым взглядом, но ничего не сказала. «Для нее я выгляжу как чудик, произнесший какую-то чушь, но чем больше смотрю на дьявольские фрукты, тем больше поражаюсь их бесполезностью. Нет, заявлять категорически будет неправильно. Они полезны, чтобы гонять мелочь, но против сильных оппонентов, они как заноза в заднице ввиду слабости перед Кайросики. Фрукт Белауса, который считается сильнейшей парамецией, против любого человека, что умеет пользоваться гиппо, бесполезен. Даже без воли, один лишь навык из техник ракушики нивелирует всю мощь фрукта. Хотя, тут тоже стоит сделать сноску. Его фрукт также позволяет наделять атаки силой вибраций, но для этого необходимо поравняться с врагом и нанести прямой удар, что против гиппо тоже непросто. И это сильнейшая парамеция. Насколько я помню, без фруктов тоже можно создавать вибрации. 3 чудика из страны цветов продемонстрировали технику Хассёкан, секретную технику кулака 8 импульсов, эффект которой был очень похож на вибрации, что создает фрукт Белауса, только в значительно меньших масштабах. Плохо, что я о ней толком ничего не знаю, а тащиться в новый мир ради техники, которой меня вряд ли кто-то станет обучать, не дело. Я пытался ее воссоздать на энергии жизни, ничего не вышло, а контроля воли, для создания вибраций у меня на данный момент слишком мало. Такое чувство, будто я уже упустил подходящий момент съесть фрукт, когда от него еще можно было получить пользу, но сейчас уже идет польза от несъедания, и плавать могу. И железки на руках меня не делают слабее, еще и ослабляют всех моих врагов. Когда волна оказалась в нескольких десятках метров от обрушения на остров, в воздух подпрыгнул один из адмиралов, а Акидзи заморозил ее полностью. «Выдвигаемся, Гиппа!» Обратился к Калифе и поднялся над кораблем. Обе девушки последовали за мной. В это время адмирал получил удар вибрации от Белауса и упал на воду, превращая ту в площадку для сражения. «Займем место поближе, вон на тех кораблях дозора». В порту, кроме пиратских кораблей, находилось множество кораблей дозора. На одном из них мы и заняли наблюдательную позицию. В это время Дракуль Соколиный Глаз Михак, всемирно известный пират, который носит титул величайшего мечника в мире и, кстати, не обладает никаким дьявольским фруктом, атаковал Белауса с места. Большая режущая волна, как от Ранкяку, но в разы больше, зеленого цвета направилась в сторону Йонка. На ее пути выскочил мускулистый и широкогрудый мужчина. Зовут его Алмаз Джос, обладатель фрукта Кира Кира Номи типа Парамеция, который позволяет своему пользователю частично или полностью превращать тело пользователя в алмаз. Благодаря его вмешательству, атака сильнейшего мечника была перенаправлена в небо и не достигла цели. Следом Кизару решил не отсиживаться на месте, занял позицию повыше и использовал одну из техник, что применял против меня, Ясакани но Магатама. Град лучей света устремился в сторону пиратов Йонка, но на их пути вылетел парень, с крыльями из голубого пламени, Феникс Марка, что обладает фруктом Тори-Тори Номи, модель Феникс, типа мифический Зен, который позволяет своему пользователю превращаться в Феникса и гибрид Феникса и человека. Все лучи прошлись по телу парня, пронзив в нем множество дыр и спровоцировав огромный взрыв, воздушной волной от которого задело даже нас. Калифа испуганно покосилась на меня, по всей видимости, девушка начала сомневаться, в идее соваться в это пекло, но ничего не сказала, а я пока ничего действительно опасного и не увидел. Все ранения Марка исчезли за несколько мгновений, парень полностью обратился Фениксом и нанес удар ногой Кизару, от которого адмирал закрылся рукой и отлетел лучом света в стену, не получив никаких ранений. Джос тоже решил не отставать от товарища, пирата, выколол огромный кусок льда из площадки, что создал Акидзи, и запустил его в сторону сил дозора. Атаку на себя взял Лакайну, последним из адмиралов покинув свое кресло. Обратив свою руку в лаву, способностями дьявольского фрукта типа Лаге, Магу-Магу Нуми, что позволяет пользователю создавать, контролировать и превращаться в магму, делая его магмовым человеком, он направил ее в сторону летящей глыбы, резко увеличивая в размерах и, в скорости, уничтожил глыбу, не оставив от нее и следа. Столько разных способностей вокруг и все как одна для меня не представляют как большой опасности, так и интереса. Только глупый станет спорить, что у них слабый поражающий фактор. Мелочь каждый из них победит еще до боя, запугав одним лишь титулом. Только против воли и кайросики все они, представляя собой истинную верхушку сил мира, будут вынуждены использовать не силы фрукта, а волю, иначе будут беспощадно избиты. Тот же Белаус, пусть и является пиратом, воистину заслуживает уважения, ведь его фрукт сам по себе не способен сделать человека сильнейшим, по ранее указанным причинам, но он заслужил этот титул, и заслужил за свою физическую силу и волю, а фрукт лишь стал дополнением, вводящим врагов еще глубже в пучины отчаяния. Обмен мощными атаками закончился, пираты и дозорные сошлись в бою на ледяном поле, проливая кровь друг друга. Кто здесь? Из корабля вышел большой коренастый парень, внешне похожий на борца сумо. Черты лица его, как и прическа, походили скорее на женские, чем мужские, если не считать шрама, идущего от левого глаза к краю рта. «Это же ты тот парень, что подрался с дядькой Кизару», — бодро заявил он и нахмурился. «Решил окончательно уничтожить его репутацию, направил в мою сторону огромный топор. А ты, должно быть, Сентамару, личный телохранитель Вегапанка, наслышан, не слышал я о нем ни разу в этой жизни, но зачем играть в знакомство? К тому же я специально остановился на этом корабле, заметив, что в нем кто-то скрывается. Через этого паренька я могу сообщить дозору, что не являюсь для них врагом, а это может избавить меня от лишних проблем, хоть и маловероятно. Как обмен парой ударов мог стать причиной потери репутации? Да и не помню я свидетелей боя. Адмиралам постоянно приходится сражаться с пиратами, а он сам на меня напал, а я, между прочим, не пират, а агент Циферпол. Ага. Поставить фингал адмиралу морского дозора перед столь важным событием и ты смеешь еще называть себя агентом? Поражаюсь, как тебя еще не записали в пираты. Что ахахахаха, фингал ха-ха-ха. Так вот почему он в больших темных очках ха-ха-ха-ха. Не смог сдержаться, но смешно было только мне. Парень гневно покусывал губы, а Калифа с неописуемым шоком переводила взгляд то на меня, то на адмирала Дозора. «Ху-ух, не принимай поспешных решений». Через секунду он бы бросился в атаку, продолжи я смеяться. «Твои 10 с хвостиком тысяч дарики для меня не преграда, но раз ты здесь прячешься, тому есть причина, а мы очень скоро уйдем». Пока мы тут говорили, на поле боя пришел Лоерзе-младший. Одним ударом он разрубил надвое корабль Дозора, но получив атаку от Кумы, одного из Шичибукай, потерял сознание. Думаю, не стоит привлекать внимание пиратов, мои слова подействовали, и парень немного успокоился, закинув на плечо топор, но все еще продолжая сверлить меня взглядом. «Первым на твоего дядю я не нападал, наоборот, сообщил ему имя преступника и хотел уйти, а он напал и уничтожил мой любимый костюм. Я нанес ему несколько ударов, последний из которых был в лицо, только я и близко не целился в глаз, мне нужно было лишь сбить его с толку, чтобы сбежать». В этот самый момент в небе появилось черное пятно, а через несколько мгновений превратилось в падающий корабль Дозора, рядом с которым летела группа пиратов. «Время пришло», — обратился к Калифа и обратно повернулся к Синтамару. «Мы уходим. Передай Вегапанку, что при встрече я обязательно ему врежу, за то, что он сделал с моей подругой. Слишком я был наивен, надеясь избежать гнева Дозора, это ж надо было так удачно попасть. В принципе, ничего такого, я с самого начала готовился действовать в одиночку. Эй, только мы с девушками оказались на льду, как нам преградили дорогу. Новичок с наградой в 2 миллиарда, если ты здесь, чтобы помочь, уходи. Мы и сами справимся. Если же ты пришел сюда, чтобы бросить вызов нашему отцу, то я этого не позволю, Йой. 80 тысяч дарики, на 10 тысяч больше, чем у Катакури, только у сына большой мамочки было почти на 200 больше энергии души. Кажется, я понял, почему все командиры Белоуса словно были занижены по силам авторам куска. На самом деле это не так, они очень сильны в плане физических сил, ведь постоянно находились под действием энергии жизни Белоуса, даже не занимаясь тренировками, они постоянно росли в силе. Только по этой же причине они лишены достойного развития воли, находясь за пазухой у сильнейшего человека, потому в бою насмерть уступают закаленным дозорным. Ты слишком слаб, чтобы мне что-либо указывать. Сору. Проверил будущее, поравнялся с парнем, покрыл волей кулак и нанес сильный удар. Ха, ха. Скривившись от боли, отлетел генерал Йонка и упал на землю, со злобой косясь на меня. Черт тебя дери. Сначала падающий корабль собрал все внимание присутствующих, а следом я повалил одного из сильнейших бойцов Белоуса. На поле боя воцарилась тишина, а все взгляды сосредоточились на мне. Идеальный момент, чтобы объявить свою позицию. Я агент мирового правительства в отпуске. Ваша война меня не касается, но каждый пират, что встанет на моем пути, умрет. Даже если это будешь ты, старик. Что за дерзкий пацан? Глава 77. Неожиданный союз. Идем. Одернул Калифу, что, как и сражающийся, застыла, завороженная и перепуганная моментом. Белоус лишь посмеялся, не расценивая меня как угрозу или не подавая виду. В любом случае, зря. Чем дольше мы будем тянуть, тем дальше придется заходить вглубь сражения, увеличивая риски. Да, кивнула девушка, делая шаг в мою сторону, прости, просто бросая вызов сильнейшим мира сего, мы их не увеличиваем, идем. Не стал отвечать на ее попытку меня поддеть. Я обязан был продемонстрировать авторитет, это ведь мир куска, дашь слабину, сожрут и не заметит. Все пираты, без промедления, разбежались как кипятком ошпаренные, уступая нам дорогу. Всего пара слов, а какой эффект, что и требовалось доказать. Не успел уйти в ссору, как на пути образовалось очередное обострение недотраха. Напротив меня появился крокодайл, а если точнее, появилось. Широкие, округлые бедра, узкая талия и пышная грудь, мягкие, женственные черты лица, большие кольца в ушах, красная помада на губах, лишь шрам слегка портил ее красоту и сигара в руке. Такой набор никак не мог принадлежать мужчине. Опять, воскликнул с досадой, снова накрыл недотрах, подошел и нагло схватил то, что считал лишь плодом моего помутившегося сознания. Меня настолько кроет, что глюки уже мужиков в баб начали превращать. Что будет дальше? Хаем, наминая большую женскую грудь, не мог избиваться от странного чувства, будто что-то не так. Хаем-мм, прям как настоящие, озвучил пришедшую в голову мысль. Но это же глюк, навык как-то сам собой пошел в ход. Ах, издала галлюцинация стон. Вообще-то, привлекла мое внимание Калифа. Они определенно настоящие, я тоже их вижу большие какие. С обидой опустила девушка взгляд на свои, что на размер уступали, а может и больше. Ух, ё, отскочил как ужаленный. Извини, я не думал, не хотел. Не хотел, крикнула женская версия крокодайла тонким голоском, с красными от возбуждения или стыда щеками. Ублюдок. Ладно, хотел, признался. Но кто бы на моем месте не захотел, я вообще посчитал тебя глюком. У меня вчера выдался очень тяжелый день, а расслабиться не удалось. Вот я и вижу постоянно в окружении вызывающие моменты, я не специально, честное слово. Еще раз извини. Повисла неловкая пауза, во время которой Мугивара бросился спасать своего брата, уложив одним ударом великана, отрываясь от нас вместе со своими чудаковатыми помощниками. Стоит заметить, что я был прав, утверждая о преимуществах женской внешности. Кивнул для утвердительности, признавая очевидный факт. Пока я увлекся твоими формами, потеряв бдительность, ты могла спокойно меня убить. Никакая сила меня бы не спасла. Немного преувеличиваю, нынешнего меня убить не настолько просто, но кто-то послабее, расслабившись, действительно мог бы и отъехать. У нее отличные способности для быстрого иссушения и убийства. Правильный выбор удачи. А нам нужно спешить. Проследовал мимо девушки, Калифа и Нири направились следом. Значит, ты ушел из Сейферпол? Спросила в спину Кроки. Достойная награда, миллиард белли, поздравляю. Как продвигается план? 2. Поправила Калифа, уже 2 миллиарда. Он вчера с адмиралом подрался и фингал тому поставил. Кроки бросила взгляд в сторону главных сил дозора, на одного мужика в больших солнечных очках, и уставилась на меня, а ее брови подскочили в удивлении. Он сам полез. Нечего было мой любимый костюм уничтожать. Посмотрел на Калифу. И хвати секретную информацию сливать. Агент ты или где? Это ведь подрывает репутацию одного из сильнейших воинов дозора. Хорошо, что тебя никто не слышал. Вокруг практически никого не было, давая возможность сохранить тему нашего разговора в тайне. Пошли, теряем драгоценное время. Постой, опять одернула меня бывшая шичибукой. Не желаешь объединиться? Ты листовку внимательно читала? Слегка подвис от ее предложения, но женщина в ответ лишь уверенно кивнула. Я все еще агент мирового правительства. Придет время, и я вернусь к работе, а ты пиратка. Какой между нами может быть союз? Известный на весь мир секретный агент, хмыкнула Кроки. Да еще и с наградой за голову, все тобой перечисленное, мелочи. Отмахнулся. Ушел в отпуск без разрешения, с кем не бывает, но учитель обиделся. Главное, я могу выполнить практически любое задание. Осмотрел девушку еще раз и задумался. Ее сила и способности могут мне пригодиться в будущем, только нужно что-то делать с ее статусом. Не стоит пока заморачиваться, буду думать уже после окончания войны. Мы не друзья. В крайнем случае, устраню. Ладно, почему нет? У меня и так на корабле каждый второй, чей-то шпион. Подозрительным пассажирам больше, подозрительным пассажирам меньше. Возьму тебя на свой корабль. Вообще-то, нас двое. Женщина указала себе за спину, где, чуть позади, стоял высокий и мускулистый мужчина с большими руками, ногами и бритой головой. Его отличительной чертой были черные сросшиеся брови, прямо над круглыми глазами, большие губы, а на груди наколот архаичный японский символ, обозначающий номер 1. «Дас Бонс». Парень кивнул в качестве приветствия. Обладатель фрукта Супа Супа Номи, фрукт типа парамеция, что превращает тело пользователя в сталь и позволяет использовать отдельные части тела как стальные лезвия для атаки противников, делая пользователя человеком-лезвием. Слабоват, конечно, но ничего, добро пожаловать на борт. И давайте уже вернемся к цели нашего здесь пребывания, мы их такими темпами точно упустим. Рванул за Мугиварой без применения техник, а то новички могут и не поспеть за Сору. Почему я чувствую себя обманутым? Словно решение приняла не голова, а головка. Нужно побыстрее заканчивать с баловством и найти уже себе хороший перепихан. Было ошибкой отказываться от предложения Калифы, сейчас бы мыслил ясно и принимал более здравые решения. Кстати, обратившись к песчаным облакам, Кроки летела рядом, сформировав лишь голову. В последнюю нашу встречу ты говорил, что я обладаю 1000 единиц силы. Дарики, или как там они назывались. Помню, на самом деле нет, но кивнул, что-то такое припоминаю. А сейчас, применил анализ на кроки. 7000. Достойный рост, за столь короткое время. Неплохо. Сильнее калифы будешь. Кивнул в сторону блондинки. И тебя, ответила кроки, довольно улыбаясь. У тебя ведь было только 6000. Да, наверное, сейчас 100. В разговоре повисла пауза, потому я решил добавить. Дарики демонстрирует физическую силу, но это далеко не все. Она не учитывает силу дьявольского фрукта, если таковой имеется, и не учитывает волю, если ты знаешь, что это. Знаю, кивнула женщина, не сводя с меня взгляда, а на ее лице выплыло негодование. Было 6000, а осталось только 100. Стоп, или 100000, но это невозможно, открыла она рот в удивлении. Хватит отвлекаться от цели, ты ведь здесь. После нескольких минут молчания вернула самообладание кроки, чтобы убить Белоуса. Что? Пришла моя очередь на нее коситься. Бросаться на Белоуса с кулаками нет никакого смысла, а точно сильнее меня. Насколько, этого я не знаю. С уверенностью могу лишь сказать, что он больше чем в полтора раза меня сильнее. Насколько, не могу определить. Но это и не важно, вновь обнаружил нашу цель. Энергия души в столь плотном скоплении людей совсем не помогает в поисках, но позволяет отбивать шальные пули. Какой бы ни была сила, она не способна одолеть старость, а он стар. Я бы даже сказал, что он суперстар. Ха-ха-ха, посмеялся сам с собой, шутку никто не понял. Только слепой мог этого не заметить, старик пришел сюда не за победой, он здесь, чтобы умереть достойно. Мы на месте, остановился на пути следования группы Мугивары, бывший агент мирового правительства. Первым меня опознал бывший Шичибукай, рыбочеловек Джинбей, приготовившись к бою. Что тебе нужно? Все как один выглядели потрепанными. Ку-ха-ха-ха-ха, звонко засмеялась Кроки. Какая разница, я пришел не к тебе, перевел взгляд на Иванкова. И вообще, все пираты читать что ли разучились? Устал талдычить одно и то же. Я действующий агент, в отпуске. О, привет, мимо пробежал Луффи, не сбавляя темпа, а его сопровождение остерегалось со мной сближаться. Я пришел договориться. Глава 78. Договор. Ты, посмотрел на Иванкова, проведешь лечение вот этой девушки, указал на калифу, и ее обследование, кивнул в сторону Нири, с возможностью последующего лечения. Взамен я гарантирую, что Монки Д. Луффи покинет это место живым. Это существо с огромной головой будет меня лечить, отступила назад калифа, выражая больший скепсис. Ты точно уверен, что это странное создание сможет мне помочь? Я не хочу стать таким же головастиком. Не обращая внимания на внешность, обратился к девушке. Это Импария Иванков, король королевства Камабакка, стада таких же мужиков в женских платьях, и по совместительству один из командиров революционной армии. У калифы округлились глаза в удивлении. Но не это нас интересует, а его дьявольский фрукт типа парамеция, хору-хору-нуми, что позволяет ему создавать и контролировать специальные гормоны, которые могут повлиять на того, в кого они попадут, так, как пожелает пользователь. Простыми словами, это существо может то, на что не способны мои медицинские навыки, полностью перестроить твое тело с нуля. Посмотри на Кроки, это его работа. Парнишка, вроде бы ты стремишься помочь этим девочкам, и мне это нравится, сложил руки на груди Иванков, но я не вижу ни одной причины, чтобы тебе помогать. У тебя нет выбора по праву силы. Провел анализ пиратов, которым мы преградили дорогу. Джинбей обладает 33 тысячами дарики, Иванков – 41. Даже вместе взятые вы слабее меня. И Надзуму добавить до кучи, которого можно считать правой рукой Иванкова с 11 тысячами дарики и дьявольским фруктом типа парамеция, тёки-тёки-номи, который позволяет ему преобразовать части своего тела в ножницы и разрезать твердые предметы, словно они из бумаги. Остальные даже внимания не стоят. Ты слишком нагло ведешь себя для новичка. Иванков тоже принял боевую стойку. Я не собираюсь тратить время на бессмысленные драки, не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Тоже приготовился к бою, ухватив наручники и скайросики как кастеты. Взял с собой 8 пар, больше носить неудобно. Или ты делаешь, что я сказал, и мы заключаем сделку, или я кое-кого убью. Ха. Синхронно выдали пираты, решив, что я угрожаю кому-то из них. Вы слишком рано радуетесь. Я в курсе, что в вашей жизни для вас сейчас мало что значит. Один защищает сына друга, второй хочет спасти друга, помогая его брату. На моем лице растянулась улыбка. Его жизнь для вас очень важна, каратэ-рыболюди. Каракусагавара Сикен, выбросил вперед кулак Джимбей, первым осознав, кому именно я угрожаю, а система засыпала меня сообщениями. Внешнее воздействие нейтрализовано. Внешнее воздействие нейтрализовано. Слишком медленная атака. Окружающих начало плавно отталкивать. Эффект действия атаки, но на мне он не отобразился. И, похоже, на меня она не действует. Все это время не выпускал Луффи из виду. Проверил его будущее ИИ, Ранкяку. Режущая волна, разрезав пополам несколько слабых пиратов Белауса, оказавшихся на пути, ушла вверх, пролетая над полем боя. И что это было? Возмутился Иванков. Прицел сбился, или же, первым ситуацию понял опять Джимбей, явно имел уже дело с такой техникой воли, уставившись на меня шокированными глазами, и принялся хаотично озираться, выискивая Мугивару. В этот самый момент на Луффи напала Хина. Девушка попыталась заковать парня в клетку силой фрукта, но тот использовал второй гир и в последний момент выпрыгнул из сомкнувшейся стальной клетки, только прыгнул он прямо в то место, где летела моя атака. «Луффи, берегись!» – заорал Джимбей, малыш Мугивара. Синхронно поддержал его Иванков и остальные Экома, но из-за расстояния и звуков боя, парень никак не мог услышать их вопли, продолжая двигаться в сторону моей атаки. Казалось, еще секундой парня разрежет пополам, но вдруг инерция от прыжка иссякла, Луффи завис в воздухе, а волна прошла мимо, лишь прочесав его черные волосы. А ох, картинно расстроился. Надо же, промахнулся надо еще разок. Ра, стой, выставил руку вперед ладонью Иванков. Я согласен на сделку. Сразу бы так, Калифа, подтолкнул девушку в спину, и та неуверенно вышла вперед. И попрошу не делать глупостей, я внимательно наблюдаю. Если Иванков захочет схитрить, я увижу это в будущем. Метод выбрал не из лучших, но и торговаться с пиратами я не намерен, пускай спасибо скажут, что я их не убил, чтобы через годик отдать переродившийся фрукт той же Калифе. Мы можем поговорить наедине, вдруг поинтересовалась девушка и уволокла за собой чудика в сторону, подальше от нас. Пока они разговаривали, я перевел взгляд на Маринфорд, где, во главе сил дозора, стояли три адмирала, и невольно задумался, вот бы они попали под эффект Трафальгар. С таким раскладом я бы определенно попытался стать адмиралом флота, чтобы руководить тремя красотками. Эх, мечты, мечты, как ты это сделал? Поинтересовалась Кроки, пока мы ждали. Эта атака словно знала, где окажется парень в будущем. Так и было. Пожал плечами. Продвинутое владение волей наблюдения позволяет заглядывать на несколько секунд в будущее. Особенности уточнять сейчас ни к чему. Вон, у Джимбе спроси. Он, похоже, имел с таким дело. Рыбочеловек кивнул, продолжая держать стойку и хмуро на нас пялиться. Расслабься, вас бы я в любом случае не стал атаковать. Слишком они слабы, чтобы тратить силы. В этом пруду есть рыбки куда вкуснее. Ради этого головореза перешептывания явно подошли к концу, когда Иванков громко заорал и указал на меня пальцем, а Калифа уверенно кивнула. Будь по-твоему, его пальцы обратились в некое подобие шприцев и вонзились в ногу девушки. Готово. Твое тело полностью перестроится через 3-4 часа. Девушка вместе с чудиком вернулись к нам. Изменения уже бросались в глаза. Губы девушки набухли, а сеточка, что сверху прикрывала грудь, лопнула в нескольких местах.